Глава вторая. Вейн. Мошенник и обманщик. Эти слова звенели в голове Фейт, пока она прогуливалась под дождем, устремив невидящий взгляд на проплывавшие мимо острова. Как ее отца могли заподозрить в мошенничестве? Его кристальная честность была гордостью и проклятием их семейства. Он никогда не скрывал своего отношения к людям, даже если это было ледяное неодобрение. И что дядюшка Майлз подразумевал под мошенничеством? К тому времени, как она вернулась в салон, дядюшка Майлз и отец уже сидели на своих местах. Фейт снова взгромоздилась на свой ящик со змеей, не в состоянии выдержать чужой взгляд. Дядюшка Майлз, прищурившись в своем пенсне, изучал забрызганный дождем альманах с таким видом, словно они и правда едут на каникулы. Потом перевел взгляд на море. «Вон!» — указал он. «Вон там, Вейн!» Сначала остров показался ей совсем маленьким, но вскоре Фейт поняла, что он надвигается на них узким концом, словно лодка с заостренным носом. Только когда их судно обогнуло остров и двинулось вдоль его длинной стороны, Фейт увидела, насколько он превосходит другие острова. Огромные черные волны бились о прибрежные темно-коричневые скалы, выбрасывая вверх столбы пены. «Здесь никто не живет», — была ее первая мысль. «Никто не стал бы здесь жить по собственной воле. Должно быть, тут обитают только изгнанники, преступники вроде австралийских каторжников и беглецы вроде нас. Мы изгнанники, возможно, нам придется жить тут вечно». Они проплывали мимо испещренных соленой водой мысов и глубоких гротов, кое-где на побережье мелькали одинокие дома. Наконец судно замедлило ход и вошло в глубокий залив, с трудом преодолевая мощный поток воды. Тут находилась пристань, окруженная высокой стеной, за которой поднимались ряды домов с пустыми глазами окнами и блестевшими от дождя покатыми крышами. В тумане покачивалась на якорях дюжина рыбацких лодок, оглушающе кричали чайки, старательно выводя одну и ту же фальшивую ноту. Люди на судне зашевелились, выдохнули все как один и начали собирать багаж. Как только катер пришвартовался у пристани, дождь усилился. Пока все вокруг кричали, бросали швартовы, возились с трапом, дядюшка Майлз кинул кому-то несколько монеток, и багаж Сандерли выгрузили на берег. «Преподобный Эразмус Сандерли с семьей?» На пристани стоял промокший до нитки худой мужчина в черном пальто и широкополой шляпе, с краев которой стекала вода. Его приятное, чисто выбритое лицо выражало обеспокоенность и сейчас было немного синим от холода. «Мистер Энтони Ламбент шлет вам приветствие». Он церемонно поклонился и протянул влажный конверт. Фейт заметила тугой белый римский воротник. Примечание. Колорадка или римский воротник. Жесткий белый воротничок – элемент облачения западных священнослужителей. Конец примечания. И поняла, что незнакомец тоже священник. Отец Фейт прочитал письмо, затем одобрительно кивнул и протянул руку. «Мистер Тибериус Клей?» «Верно, сэр». Клей почтительно потряс его руку. «Я викарий Вейна». Фейт знала, викарий — это что-то вроде младшего священника, нанимаемого в помощь пастору или приходскому священнику, у которого слишком много приходов или чересчур много работы. «От лица мистера Ламбента приношу вам извинения. Он сам хотел вас встретить, но неожиданный дождь...» Клей скривился, взглянув на свинцовые облака. «Есть опасность, что новые пещеры зальет водой, и он делает все возможное, чтобы не допустить этого. Позвольте, сэр, я позову людей, чтобы помочь вам с багажом. Мистер Ламбент прислал экипаж, чтобы доставить вас и вашу семью с багажом в Булл-Коув». Преподобный не улыбнулся, однако пробурчал согласие не без тепла в голосе. Церемонные манеры викария явно заслужили его одобрение. Их семейство привлекало взгляды. Фейт была уверена. Достиг ли загадочный скандал Вейна? Навряд ли. Судя по всему, причина в том, что они чужаки, нагруженные немыслимым количеством багажа. До ее слуха доносились приглушенные перешептывания, но она не могла разобрать ни слова, это была просто мешанина звуков. Багаж Сандерли кое-как сложили на крыше большой старой повозки и закрепили нестроенную, грозившую вот-вот обрушиться кучу, веревками. Внутри едва хватило места, чтобы викарий втиснулся рядом с членами семьи Сандерли. Повозка тронулась, подпрыгивая на булыжниках, и от этого зубы Фейт постукивали. «Вы специалист по естественным наукам, мистер Клей?» — спросила Миртл, отважно игнорируя скрип колес. «В таком обществе я могу считаться разве что любителем», — Клей кивнул в сторону преподобного. «Хотя да, моим преподавателям в Кембридже удалось вколотить немного знаний по геологии и естествознанию в мою неразумную голову». Фейт не удивили его слова. Многие друзья ее отца были священниками, которые занялись естественными науками примерно таким же образом. Сыновья джентльменов, предназначенные служить Богу, отправлялись в хороший университет, где получали достойное образование. Классическая литература, греческий, латынь и немного естественных наук. Иногда этого немного было достаточно, чтобы подцепить их на крючок. «Мой главный вклад в раскопки — это фотографирование. Вот в чем мой интерес». Голос викария наполнился радостью, когда он заговорил о своем хобби. «Увы, чертежник мистера Ламбента имел несчастье сломать запястье в первый же день, поэтому мы с сыном фиксируем открытие с помощью фотоаппарата». Повозка доехала до маленького городка, который показался Фейт больше похожим на деревню, и стала подниматься по разбитой, зигзагообразной улочке. Каждый раз, когда экипаж трясло, Миртл нервно хваталась за проем окна, заставляя остальных тоже волноваться. «Вон то сооружение на мысу — это телеграфная башня», — заметил Клей. Фейт смогла различить лишь довольно большую обветшавшую постройку цилиндрической формы. Вскоре слева от них показалась маленькая церковь с конусообразным шпилем. «Дом священника находится сразу за церковью. Надеюсь, вы окажете мне честь и зайдете на чашку чаю во время вашего пребывания на Вейне». Экипаж еле-еле карабкался вверх по холму, отчаянно скрипя и громыхая, и Фейт опасалась, что у него вот-вот отвалится колесо. Вдруг повозка резко остановилась, и по крыше кто-то стукнул два раза. «Прошу прощения», — Клей открыл дверь и выбрался наружу. Сверху донеслись звуки оживленного разговора на смеси английского и французского, но Фейт не смогла разобрать, о чем речь. В двери снова возникло лицо Клея, встревоженное и озабоченное. «Приношу мои глубочайшие извинения, но, кажется, у нас проблема. До дома в Булкоув, который вы арендовали, можно добраться по нижней дороге, идущей вдоль берега, или по верхней, которая проходит по гребню горы и затем спускается вниз. Я только что узнал, что нижняя дорога затоплена. Вообще здесь есть волнорез, но когда прилив высокий и волны сильные...» Он нахмурил лоб и бросил извиняющийся взгляд на низкое небо. «Вы намекаете, что верхняя дорога длиннее и более утомительна?» — отрывисто спросила Миртл, бросив взгляд на насупленного Говарда. Клей поморщился. «Это очень крутая дорога. На самом деле кучер сказал мне, что лошадь не осилит подъем с таким количеством багажа». «Вы предлагаете нам отправиться пешком?» Миртл застыла, как истукан, и ее хорошенький маленький подбородок напрягся. «Мама», — прошептала Фейт, предчувствуя, что иного выхода нет. «У меня с собой зонтик, и я не против немного прогуляться». «Нет», — отрезала Миртл достаточно громко, чтобы заставить Фейт покраснеть. «Если мне предстоит стать хозяйкой нового дома, я не появлюсь там в облике мокрой крысы, и тебе не позволю». Внутренности Фейт скрутило от нарастающей злости. Ей хотелось закричать: «Какое это имеет значение? Прямо сейчас газеты раздирают нас в клочья, а ты правда думаешь, что люди станут презирать нас еще больше только потому, что мы мокрые?» Викарий выглядел озабоченным. «Тогда, боюсь, экипажу придется сделать две поездки. Неподалеку есть старая хижина, пункт наблюдения за стаями сардин. Мы можем оставить там ваши вещи, а потом экипаж вернется и заберет их. Я с радостью останусь и присмотрю за ними». Миртл благодарно просияла, но муж не дал ей ответить. «Так не пойдет», — объявил отец Фейт. «Прошу прощения, но в некоторых из этих коробок находятся уникальные образцы флоры и фауны, и я должен проследить, чтобы их разместили в доме как можно скорее, иначе они погибнут. Что ж, я с радостью подожду в этой хижине и избавлю лошадь хотя бы от своего веса», — заявил дядюшка Майлз. Клей и дядюшка Майлз вышли наружу, поснимали с крыши чемоданы и ящики с личными вещами семьи, оставив только коробки с образцами. Но даже после этого кучер, взглянув на осевшую карету, дал понять, что она все еще перегружена. Отец Фейт даже не пошевелился, чтобы присоединиться к остальным мужчинам. «Размус», — начал дядюшка Майлз, — «я не могу бросить образцы», — оборвал его преподобный. «Может, мы оставим хотя бы один ящик?» — предложил Клей. «Например, коробку с этикеткой «Различные черенки», которая гораздо тяжелее остальных». «Нет, мистер Клей», — тотчас прозвучал ледяной ответ преподобного. «Эта коробка имеет особую важность». Отец Фейт окинул свое семейство холодным, отстраненным взглядом. Он скользнул по Миртл и Говарду и остановился на Фейт. Девочка покраснела, понимая, что сейчас ее оценивают с точки зрения веса и значимости. В желудке появилось сосущее чувство, как будто ее поместили на чашу гигантских весов. Наконец Фейт стало плохо. Она больше не могла ждать, пока отец вынесет свой унизительный вердикт. Не глядя на родителей, девочка неуклюже поднялась. На этот раз Миртл не пыталась остановить ее. Как и Фейт, она услышала мысленное решение преподобного и покорно поддалась ему, наткнувшись на невидимую преграду. «Мисс Сандерли?» Клей искренне удивился, увидев, как Фейт сходит с повозки и наступает прямо в поджидавшую ее лужу. «У меня есть зонтик», — быстро сказала она, «и я хочу немного подышать свежим воздухом». Эта маленькая ложь позволила ей сохранить остатки достоинства. Кучер еще раз оценил уровень осадки экипажа и на этот раз удовлетворенно кивнул. По мере того, как повозка с грохотом удалялась, Фейт отводила взгляд от своих спутников. Щеки горели от унижения, несмотря на ледяной ветер. Она всегда знала, что ею дорожат меньше, чем Говардом, драгоценным сыном. Но теперь она узнала, что стоит даже меньше, чем различные черенки. Хижина примостилась на склоне холма, обращенном к морю, и была грубо сложена из темных гладких камней. Из-под покатой глиняной крыши выглядывали маленькие окошки без стекол. На полу там и сям виднелись землистого цвета лужи. Барабанный стук дождя над головой понемногу стихал. Дядюшка Майлз и Клей по очереди втащили внутрь чемоданы и коробки. А закоченевшая Фейт тем временем отряхивала капли со своей шляпки, досадуя на собственную бесполезность. Лишь когда к ее ногам с грохотом поставили отцовский сейф, ее сердце подпрыгнуло. В замке забыли ключ. В сейфе хранились все личные бумаги отца, дневники, научные заметки, переписка. Возможно, они подскажут причины загадочного скандала, приведшего их сюда. Фейт прочистила горло. «Дядюшка, мистер Клей, у меня одежда намокла. Не могли бы вы...» Она умолкла, показав жестом на влажный воротник. «Ах да, разумеется!» Клей засуетился, ведь джентльмены часто приходят в замешательство при одном упоминании дамской одежды. «Кажется, дождь стихает», — заметил дядюшка Майлз. «Мистер Клей, как вы насчет того, чтобы прогуляться по холму и рассказать мне о раскопках?» Мужчины вышли наружу, и через некоторое время их голоса стихли. Фейт опустилась на колени рядом с сейфом, обтянутым кожей. Пальцы скользили, и она решила было снять тесные намокшие перчатки, но поняла, что это займет слишком много времени. Застежки сейфа были тугими, и она стала нетерпеливо дергать их, пока они не поддались. Ключ повернулся, крышка откинулась, и Фейт увидела листы кремовой бумаги, исписанные разными почерками. Ей больше не было холодно, лицо горело, а пальцы покалывало от нетерпения. Она начала читать письма, осторожно вынимая их из конвертов и держа за краешек, чтобы ничего не испачкать и не помять. Сообщения из научных журналов, письма от издателя его брошюр, приглашения из музеев. За этим скрупулезным занятием Фейт утратила чувство времени. Наконец она наткнулась на письмо, привлекшее ее внимание. «Подвергая сомнению аутентичность ни одного ископаемого образца, но всех, которые вы предъявили научному сообществу и на которых основана ваша репутация, они утверждают, что в лучшем случае образцы умышленно были изменены, а в худшем — совершенные подделки. Ньюфолтонская находка, утверждают они, это две искусственно соединенные окаменелости и сообщают о следах клея в суставах крыльев». Когда раздался стук в дверь, Фейт подпрыгнула. «Фейт!» — послышался голос дядюшки. «Экипаж вернулся!» «Секунду!» — отозвалась она, торопливо складывая письмо. И тут ей бросилось в глаза большое синее пятно на ее белой перчатке. С ужасом она осознала, что размазала чернила на письме, оставив след от пальца.